Лоуренс вдруг понял, что кабинет Пиаски и соседняя комната были полны знаний как раз на эту тему. Ясно, что это было сделано специально для него. Из-за того, что монастырь держит в запустении свою лишнюю землю, окрестные аристократы теряют доход. Более того, даже не могут обеспечить своим крестьянам достаточно земли для безбедного существования. Ты ведь знаешь, что на материке многим приходится покидать родные края из-за войн, голода, мора, наводнений и так далее. В общем, у них нет дома, нет работы, нет денег. И все, что им остается, промышлять разбоем или просить подаяния. Если мир полон таких людей, где же в этом мире закон? Короче говоря, твой альянс собирается отвести этих людей в новую землю, дать им дома и работу, и в то же время оказать услугу аристократам, страдающим от разбойников, так? Все верно. Если мы сумеем преодолеть нашу препону, дальше все пойдет как по маслу. И дело не только в том, чтобы получать доход. Я знаю, это звучит тщеславно. Но когда ты помогаешь тем, кто лишился дома, обрести новый – это… Грань между лицемерием и благотворительностью довольно тонка. Лишь те, кто понимает это, способны искренне улыбаться в подобных ситуациях. В общем, к этому трудно не пристраститься. И любой, даже самый ненадежный ключик, заставляет человека всю ночь не спать, перерывая все бумаги, какие у него есть. Хора отвлеклась от дела и вслушивалась в слова Пиаски. Конечно же, Лоуренс не мог ее винить. Если бы она действительно была зашорена, если бы ее утверждение, что работа Пиаски ей неинтересна, была правдой, тогда все те случаи, когда она выходила из себя во время путешествия с Лоуренсом, были бы ложью. Лоуренс не мог не беспокоиться, как на Хора скажутся слова Пиаски. Но тут он заметил, что второй его надежный спутник уже протянул руку помощи. Коул сжал руку Хора под листом пергамента. На лице у него была написана решимость. «Однажды я имел дело с переселенцами, чью деревню сожгли пираты. Некоторых из их семей пираты похитили, и они не надеялись уже вновь увидеть родных. Но до тех в конце концов дошла весточка о переселении». И они воссоединились с потерянными родственниками уже в новой деревне. Вот в такие моменты испытываешь чувства, после которых просто невозможно бросить это дело. Возможно, ты не знаешь, но такие случаи довольно часты. Лоуренс даже слишком хорошо знал, что эти случаи довольно часты и обычны. Когда он проезжал через деревню и мелкие городки, его нередко спрашивали, не встречал ли он того-то и того-то в таком-то и таком-то месте? Или, после слухов о войне, существует ли еще такая-то деревня? Он встречал рабов, которых забрали из дома, но которым удалось собрать денег и выкупить себя. Некоторые из этих людей были родом из таких далеких краев, что Лоуренс даже поверить не мог. И подобное относилось не только к людям. Хотя у Хора сейчас было бесстрастное, как у статуи, лицо, тот, кто прикоснулся бы к ее щеке, ощутил бы, что в душе она плачет. Хора ведь тоже была одной из таких бродяг. Естественно, поскольку в переселении участвует множество людей, денег тоже можно заработать много. И любого из Альянса гостеприимно принимают в городах, которые Альянс основал. Но эта работа так затягивает вовсе не поэтому. Любой, кто зарабатывает деньги в городе, остро чувствует идею родного дома. Потому-то мы и цепляемся так упорно за этот монастырь и не желаем отсюда уходить. Ради самих себя так упорствовать не было бы нужды. Но поскольку это во имя других людей, мы обретаем силы продолжать бороться. Последние слова больно ударили по ушам Лоуренса. Потому что они были правдой. В конце концов, сам он стоял здесь и старался ради Хора по этой же причине. «Прости, что обременяю тебя этой бессмыслицей. Не…» Лоуренс запнулся, глядя на самоуничижительную усмешку Пиаски. «Ничего-ничего. Я понимаю твои чувства, потому что я сам такой же. И как только Лоуренс это сказал, Пиаски, похоже, догадался, почему Лоуренс путешествует со своими спутниками и почему они отправились в это необычное странствие. Он посмотрел сперва на Коула, потом на Хора. Они оба ответили смущенными улыбками. Затем он кивнул и произнес: «Если вы двое не возражаете, не могли бы вы сказать, какое место вы зовете родиной?» Они оба северяне с материка, но из разных мест. Пиаски не распахнул глаза от удивления, но и не заулыбался сочувственно. Вместо этого он взволнованно спросил, будто перед ним был соперник по торговой сделке: «И вы ищете сокровища, происхождение которых связано с вашими родными краями?» Воинам всегда сопутствуют грабежи, а экспедиции церкви против язычников мало отличались от войн. Языческие земли породили множество предметов, которые, будучи отобраны у их владельцев, объявлялись священными реликвиями немыслимой ценности. По правде говоря, именно из-за таких предметов церковь беспрестанно отправляла рыцарей в эти экспедиции. Примерно так. Они разыскивают то, что осталось от их городов, а мне необходимы их знания. Можно считать маленьким чудом, что мы трое вообще встретились. А, вот в чем дело. Это значит, господин Лоуренс, что ты сначала нашел человека, который заплатил тебе за поиски, а потом встретил двоих, кто мог бы указать тебе дорогу? Просто невероятно, какие штуки выкидывает судьба, не правда ли? Не знаю, стоит ли мне благодарить небеса. У меня смешанные чувства. Услышав эту шутку, совершенно неуместную в монастыре, Пиаски сухо рассмеялся. Именно плохими шутками людей насмешить проще всего. Прости за бестактность. В общем, я готов помочь, чем смогу. Если что-то понадобится, спрашивай, не стесняйся. Ты уже нам сильно помог, когда позволил увидеть этот список. Спасибо тебе. Пиаски демонстрировал такую открытость не потому, что он был выдающимся торговцем. Просто он по характеру был заботлив. Желаю вам всем найти то, что вы ищете. Он произнес эти слова так, будто просто не мог не произнести. Видя его поведение, Лоуренс всем сердцем осознал, что Пиаски занимался своей нынешней работой не из стремления к деньгам или благодарностям. Хоть Лоуренсу и больно было это признавать, но Пиаски превосходил его во всем. Невольно ему подумалось, как хорошо, что Хора не повстречала Пиаски раньше, чем его. Иначе что бы сейчас было? Лоуренс был не настолько уверен в себе, чтобы прогнать эту мысль из головы. Задумавшись, он был уже готов уныло вздохнуть, как вдруг в дверь постучали. Пиаски открыл дверь. В проеме стоял посланец итальянца. Естественно, слова посланца угодили в уши и Лоуренсу, и он узнал, что этот человек пришел за Пиаски. Тот ответил и повернулся к Лоуренсу. «Приношу извинения. Похоже, Альянс требует моего присутствия». Естественно, с учетом мотивов, с какими Альянс явился в монастырь, библиотека была для них самым важным местом. Когда Пиаски отсюда уйдет, посетителям едва ли позволят остаться. Лоуренс осторожно взял у Хора и Коула пергамент и со словами благодарности вернул его Пиаски. «Спасибо за помощь». «Не за что. Заходи, обращайся в любое время, если нужна такая мелочь». От одного вида невинной улыбки на лице Пиаски Лоуренсу подумалось, что зайти сюда еще раз вполне стоит. Как только все покинули комнату, Пиаски запер дверь. Невольно Лоуренс восхитился, подумав, сколько же новых городов можно здесь основать. На лице Хора тоже было написано восхищение. Она явно думала о том же. «Тогда до свидания». Они распрощались возле библиотеки. Пиаски направился к постоялому двору с зеленым флагом, Лоуренс и его спутники в противоположную сторону. Погода стояла такая ясная, что, поглядев какое-то время на небо, можно было позабыть о сугробах вокруг. Все трое шли молча, погрузившись в свои мысли. В тот самый миг, когда Лоуренс решился разорвать молчание, Хора внезапно застыла. «Что случилось?» Лоуренс и Коул, сделав еще несколько шагов, остановились и развернулись. Голова Хора была опущена, так что Лоуренс не мог разглядеть ее лица, скрытого капюшоном. Но узкие плечи выглядели уныло, так что Лоуренс знал, она в подавленном настроении. «Вы идите вперед! Я просто хочу прогуляться!» Она улыбалась, судя по очертаниям губ. Но Лоуренсу частенько хотелось, чтобы Хора приберегала свои улыбки лишь для тех случаев, когда была по-настоящему счастлива. Коул собрался было подойти к ней. На лице его было написано сочувствие. Однако Лоуренс его остановил. «Смотри, только не простудись. Если ты захвораешь, тебя отволокут в церковь и начнут читать молитвы, которые ты так любишь». «Дурень!» Хотя произнесла Хора лишь одно слово, с ее губ сорвался большой клуб белого тумана. Потом она развернулась и зашагала прочь. Коул явно страдал. Он смотрел ей вслед, поднеся руку к груди, а потом поднял глаза на Лоуренса. Он не мог не понимать, почему Хора так себя вела. Старая поговорка гласит: «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». И верно, когда видишь, как работают люди вроде Пиаски, это производит куда более мощное впечатление, чем если просто слушаешь рассказы, как основывают новые города. Кроме того, Пиаски просто был хорошим человеком. Он действовал не ради денег, хотя и у него, конечно, были свои желания. Хора, сделав несколько шагов, перешла на бег, потом свернула за угол и скрылась из виду. Лоуренс, глядя ей вслед, чувствовал, как у него колет в сердце. Быть может, она сейчас думала о том же, что было бы, повстречая на Пиаске раньше. «Бежать ли мне за ней?» Лоуренс вдохнул морозный воздух, выдохнул теплый. Они с Коулом стояли посреди дороги. Впрочем, смотрелись они не более подозрительно, чем другие торговцы, которые тоже болтали, стоя на месте. Сделав еще один глубокий вдох, Лоуренс снова двинулся вперед. «Не знаю, догонять госпожу Хора будет правильно или нет, но я уверен, она будет рада». Лоуренс был не Хора, но за такой прекрасный ответ ему хотелось погладить мальчика по голове. К сожалению, прекрасные ответы не всегда верные. «Несмотря на то, что мой родной город все еще существует», Коул со свистом втянул воздух и застыл на месте. Лоуренс не остановился, и мальчик вскоре его нагнал. «Господь живет на небесах, свободный от старости и болезней, но все же утешает нас». Если Хора была непревзойденна в жонглировании словами, то Коул был мастером по чести убеждения. Благодаря его искренности, его слова всегда трогали сердца людей. Кроме того, Коул изучал законы церкви, и потому знал, когда какую цитату из священного писания добавить, чтобы слова звучали убедительней. Но растерянного, смущенного бродячего торговца, который даже самому себе лгал, убедить было не так-то просто. «Прости, я знаю, что мне недостает храбрости. Я боюсь, что если я за ней побегу, она меня отвергнет». «Госпожа Хора вас не отвергнет». «Почему ты так уверен?» Лоуренс остановился и уставился на Коула. Мальчик был чуть ниже ростом, чем Хора. Даже вопреки желанию Лоуренса, из-за разницы в росте он своим взглядом давил на Коула. Лицо его застыло, но не из-за дерзости мальчика и не от холода. Лоуренс вновь зашагал и, дождавшись, когда Коул его догонит, продолжил говорить. «Дело не в том, что я в нее недостаточно верю. Мне кажется, ее сердце неспокойно, причем не от грусти и не от одиночества. Она начала свое путешествие, осознавая, что ее родина либо уцелела, либо погибла. Но мысль, что можно создать себе новую родину, ей, думаю, в голову не приходила. Мне кажется, она просто еще не уверена, что ей делать с этой мыслью и как себя вести». Добравшись до пастушьего дома, Он открыл тонкую дверь в их комнату и, войдя, продолжил. «Я не могу вмешиваться во все, что делает Хора, и не могу решать все ее проблемы. Мне остается лишь стараться делать то, что могу». Он должен изо всех сил стремиться достичь наилучшего решения. Этого и Хора от него ожидает. Лоуренс отправил в печь немного сена, и тут же вспыхнул огонь. Во все стороны полетели искры. «Вы ведь оба заметили, как хорошо кости бога волка во все это вписываются, да?» «Вы имеете в виду, что эти кости – именно то, что ищет господин Пиаски?» «Точно. Все как было в Кербе. Священные реликвии высоко ценятся. И их можно использовать по-разному. Можно и для того, чтобы поддерживать веру. Ведь и наш поиск костей, и поиск золотого барана можно толковать как поиск веры. Это-то и нужно Пиаске. Если монастырь пожелал купить кости, даже зная, что они принадлежали языческому божеству, то их убежденность была очевидна. Высшие чины монастыря будут держаться, поскольку у них действительно есть возможность спасти монастырь как в практическом, так и в духовном смысле. Мир так иронично устроен. Чем умнее решение, тем больше в нем дыр. Чем проще ложь, тем труднее ее разглядеть. Но Лоуренс не стал говорить Пиаске вообще ничего. Просто потому, что чувствовал. Это решение принимать не ему.